Отель, когда они вернулись, оказался полон призраков. Конь уперся в дверях и натянул поводья, отказываясь входить. — Тише, малый! — обратился к коню Джебедая, легонько потрепав по ноздрям, и продолжал успокаивать, пока они с Мэри оглядывались по сторонам. Призраки были повсюду. Казалось, они вовсе не замечают новых гостей. Белые, прозрачные как дым, сохранившие узнаваемые очертания ковбоев и шлюх, призраки прогуливались до кабинок. Там женщины задирали призрачные юбки, мужчины спускали штаны и входили в своих партнерш. Бармен прохаживался за стойкой взад и вперед. Протянув руку, он брал бутылки, вернее, их прозрачные формы. За пианино в полосатой рубашке со сброшенными подтяжками, тоже просвечивающей насквозь, сидел топер. Руки призрака скользили по неподвижным клавишам, и он раскачивался в такт неслышной музыки. Небольшая компания ковбоев и шлюх отплясывала под слышимый только ими мотив. «Господи!» — сказала Мэри. «Забавно, как часто его поминают», — сказал Джебедая. «Что?» «Ничего. Не бойтесь их. Нанести нам вред они не могут. Большинство даже не знает, что мы здесь». «Большинство?» «Они — рабы привычки. Вновь и вновь повторяют то, чем были заняты, или что собирались сделать перед смертью. Однако вон тот...» Джебедай указал на призрачную фигуру на стуле у дальней стены. Приземистый ковбой в широкополой призрачной шляпе. Он выглядел почти реальным, однако мебель и стена проступали сквозь него. «Он знает, что мы здесь. И видит нас, как и мы его. Похоже, он здесь давно и свыкся с тем, что умер». При этих словах призрак, о котором говорил Джебедая, встал и направился к ним, шагая, но фактически не касаясь пола. Мэри устремилась к дверям, но Джебедая перехватил ее. «Лучше не надо. Очень скоро снаружи станет куда опаснее, если уже не стало. Там не только давящее облако». «Он нам не навредит?» — спросила Мэри. «Не думаю». Призрак неторопливо приблизился и, встав напротив Джебедая, криво ухмыльнулся. За спиной Мэри тряслась, как осиновый лист. Конь отчаянно дергал поводья. Потянув их на себя и обернувшись, Джебедай увидел его вращающийся глаз. «Тише, малый!» — успокоил коня Джебедая и, поворачиваясь к призраку, спросил. «Ты можешь говорить?» «Могу», — ответил дух, голосом, прозвучавшим словно из глубины темного колодца. «Как ты умер?» «Я должен ответить?» «Поступай, как знаешь», — сказал Джебедая. «У меня нет над тобой власти». «Я хочу обрести покой», — сказал призрак. «Но не могу. Здесь я одинок. Все прочие не знают, что они мертвы. Этот город не отпускает нас. Но, кажется, мне одному известно, что здесь случилось». «Зло овладело им», — сказал Джебедая. «Когда так случается, может произойти что угодно. Но что бы это ни было, зло останется злом. Ты решился принять реальность. Они — нет. Однако им все равно предстоит». «Я не считаю себя злом. Я всего-то мертвый ковбой». «Зло в том, что вас здесь держит», — сказал Джебедая. Ковбой кивнул. «В них». «В тех мохнатых», — сказала Мэри. «Верно. В мохнатых», — подтвердил призрак. «Из-за них я торчу здесь. Есть другие места, куда я хотел бы перебраться, но не могу, и все из-за того, что они сделали». «Дело в том, как ты умер», — сказал Джебедая. «Ты стал жертвой одной из шуток Бога». Призрак склонил голову на бок, точно любопытный пес. «Что за шутка?» — спросил он. «Уверяю тебя, мне совсем не смешно». «Со временем это будет казаться все менее забавным. И ты впадешь в ярость, а следом начнешь мстить всем подряд». «Я не намерен никого преследовать», — сказал призрак. «Время и обида копят в душе мрак», — — сказал Джебедая. — Но я смог бы помочь тебе обрести покой. — Ты? — Я. — Так сделай это, Бога ради. Зло должно быть повернуто. — Попробуй. Прежде мне нужна от тебя небольшая услуга. — От меня? — Расскажи об этом городе и о том, что с тобой произошло. Узнав все, я смогу сразиться с нечистью и помогу тебе обрести покой. Это я обещаю. — О, сражаться ты не сможешь. Скоро ты и она станете, как я. — Быть может, — сказал Джебедая. — Мне подобный тон совсем не нравится, — заявила Мэри. — Ладно, все по порядку, — сказал Джебедая. — Для начала мне совсем не хочется стоять тут с конем спиной к дверям. — Заметано, — сказал призрак. Отыскав просторную комнату вроде гостиной, Джебедай отвел туда коня, рассыпав прямо на полу зерно из своих запасов. Затем, под неотрывным взглядом призрака, придвинул к двери буфет и опустил шторы на окне. Они с Мэри заняли кушетку, стоявшую спинкой к окну с задернутыми шторами. Освещения не было, и Джебедай не пытался ничего зажечь, хотя на стене в медных креплениях висело несколько масляных ламп. Остались в потемках, что не имело значения для призрака. Глаза Джебедая и Мэри постепенно привыкли к темноте и смогли различать предметы, а также проступающие белые контуры собеседника. Усевшись, преподобный достал оба револьвера и положил их себе на колени. Мэри сидела рядом с ним. Призрак устроился на стуле, совсем как в реальной жизни. Достав призрачную плитку жевательного табака, он положил ее в рот. Сумрак в комнате еще сгустился, и ничто не нарушало безмолвие ночи. «Никакого вкуса!» — прожевав несколько раз, сообщил призрак. «Вроде как жуешь понарошку. Вот я кладу табак в рот, но как с выпивкой, что подают в баре, там его на самом деле нет. Одно успокаивает. Денег, что я плачу бармену, тоже нет». «Ничего нет, кроме жажды внутри». «Так бармен знает о тебе?» «Временами. Чаще нет». «Да, вот напасть», — сказал Джебедая. «Но коль скоро я здесь, чтобы помочь, помоги и ты нам. Близится ночь, гнетущая мгла спустилась на город. Она не дает толком вздохнуть». «Странные речи. Есть отчего». Призрак кивнул. «Мгла сгущается перед их приходом. Долго ждать не придется. Заявятся, едва пробьет полночь». С этими словами призрак кивнул на старинные напольные часы в соседнем углу комнаты. «И пойдет, как говорится, кутерьма». Джебедай очиркнул спичкой и поднес ее к циферблату. Стрелки показывали 7. «Еще есть время», — сказал он, взмахом руки гася спичку. «Может, нам поспешить убраться отсюда?» — спросила Мэри. «Нет», — покачал головой призрак. «Вот чего не советую. До полуночи они вряд ли покажутся, но снаружи, в этой древней мгле, никому не место. Пока нет тех, кто пострашнее, во мгле найдутся другие, чья компания вам придется не по вкусу. Я хоть и мертвый, не хочу оказаться среди них. Наконец, время здесь бежит иначе. Гляньте на часы!» Джебедая зажег новую спичку. Стрелки на часах передвинулись на целых 15 минут. Он потушил спичку. «Они испорчены», — сказала Мэри. Призрак покачал головой. «У дьявола время течет по-иному, чем наше», — произнес Джебедая и обратился к призраку. «Так найдется для нас совет. Наверное, любой будет полезен, а с учетом некоторых обстоятельств твой опыт для нас уникален». «Если посчастливится, обстоятельства сложатся для вас иначе», — заметил тот. «Знаете, быть мертвым не особенно здорово, и вдобавок повисшим непонятно где». Помедлив немного, точно собираясь с духом, При этом он и вправду сделался ярче и будто более осязаемым, призрак подался вперед и начал рассказ.